Глава 13. Свобода. Рика бросил очередной камушек, который полетел в пропасть. Каждый его удар о стены разносился эхом. «Чёрт! Ну, и где они?» Юджин, будучи просто не в состоянии найти себе место, мерил шагами небольшую площадку возле пещеры, в которой они и засели. «Скоро будут», — пожал плечами Джек, играя на своем приватнике в игру. «Ты чего нервничаешь?» «А ты сам как думаешь? Сидим тут черт знает сколько, а их все нет». «Будут. Или не будут». «Да как ты вообще можешь быть таким спокойным?» «А что я могу сделать? Что зависело от меня, сделано. Бо больше нет. Со станции мы сбежали. От ВКС вроде ушли, на точку встречи прибыли. Больше ничего я сделать не могу». «И тебе плевать?» «Слушай». Джек поставил свою игру на паузу и поднял глаза на Юджина. «Я знаю, что вы все, старатели, привыкли рассчитывать только на самих себя, но бывают ситуации, когда от тебя ничего не зависит. Ты ничего не можешь сделать. Так что сядь и успокойся». «Вам тоже плевать?» Зло бросил Юджин Куэйду и Гансу, развалившимся прямо на земле в тени пещеры. «Джек прав. Мы сделали, что от нас зависело. Конечно, очень хотелось бы сбежать, но без корабля мы ничего не сделаем». Куэйд лишь пожал плечами. «Рика, а ты что думаешь?» «Можно будет попытаться захватить один из кораблей?» Рика указал пальцем на звездолеты, медленно спускающиеся на поверхность планеты и взлетающие ввысь. «Захватить? Там ведь космодесантники в полной броне, как?» «Там еще и полицейские корабли, скотовозки. В таких обычно 2-3 копа, и вооружены они так себе». «Мы вообще не вооружены, даже скафов нет. Это самоубийство». «Ну, тогда сидим и ждем. Вот если хроняка подведет и не пролетит, тогда и будем думать, какой вид самоубийства нам больше нравится. Не хочешь захватывать корабль, можем сдаться в ВКС. Попытаемся сбежать во время полета, ну или из самой тюрьмы, когда туда привезут». «Ну да, легко сказать». «Проблемы по мере поступления. Пока что я надеюсь, что таки прилетит хроняка. Сколько мы тут торчим, час?» «Полтора». «Ну, полтора, какая разница? Мало ли, что там у хроняки могло случиться. Ждем еще. И действительно, хватит уже панику разводить». Юджин буркнул что-то невразумительное, но таки зашел в пещеру, сел под стену. Он явно не собирался успокаиваться, но хотя бы перестал мельтешить перед глазами, раздражая остальных. Периодически над ними с огромной скоростью пролетали штурмовики ВКС, то ли патрулируя местность, то ли выискивая беглецов. Джек, к слову, был уверен, что помимо них нашлись и другие умники, решившие свалить со станции, переждать в пещерах или штольнях, пока все закончится. Ну или решившие круговым путем добраться до космопорта и уже там, выждав подходящий момент, попытаться захватить корабль. Получилось ли у кого-то из них, неизвестно. Но что кого-то из беглецов заметили и поймали, это однозначно. Буквально полчаса назад пара штурмовиков, резко сбавив скорость, ринулась к поверхности планеты. Рика и остальные уже было решили, что это по их душу. Но нет. Штурмовики зависли на небольшой высоте в полукилометре от них. Минут 10 они там проторчали, пока не прилетел полицейский транспорт. Та самая скотовозка, корабль для перевозки заключенных. Транспорт сел, а спустя несколько минут взлетел. Разглядеть за скалами, что там происходит, было нельзя. Но все сошлись во мнении, что ВКС поймали кого-то из беглецов. Вызвали копов, всех сгребли и улетели. Что ж, теперь сами они старались лишний раз не высовываться наружу, отсиживаться в пещере поблизости от точки, куда должен был прибыть хроняка. Сидеть на открытой местности было глупо. Первый же патрульный штурмовик их засечет, а даже если и нет, жара стояла просто адская. И долго без укрытия сидеть было попросту невозможно. Юджин все же угомонился. Во всяком случае, перестал доставать окружающих и сидел молча. Рика даже умудрился задремать. Все же жизнь в цитадели приучила его пользоваться каждой свободной минутой. Раз сейчас такое время, что нужно только ждать, то почему бы и не воспользоваться ситуацией и не подремать? Однако подремать ему была не судьба. Рев движков заставил Рика открыть глаза. Сюда или летел, или спускался с орбиты корабль. Рика вскочил на ноги, и оказалось, что он последний. Все остальные уже собрались у выхода из пещеры и крутили головами, пытаясь разглядеть звездолёт. «Надеюсь, это не ВКС. Не хотелось бы проторчать здесь только для того, чтобы нас поймали в конце концов». «Это не ВКС. Это точно Ракот. Я звук его движков ничем не спутаю. Это мой корабль идет на спуск. Вот только как Хроняк умудрился проскочить. Наверняка ведь в системе полным-полно полиции и кораблей ВКС». «Но с ним ведь Текс. Вполне возможно, что с его помощью. Сам ведь говорил, что у него серьезные связи». «Но не настолько же». «Значит, настолько». Высоко в небе действительно появился корабль. Пока что он был крошечным, его было не разглядеть, но с каждой секундой он спускался все ниже и ниже. «Да, это Ракот. Узнаю его». «Ты же по движкам его узнал. Значит, все-таки сомневался?» «Да нет, я был уверен. Ой, отвали». Это действительно был Ракот, и он летел прямо к ним. Замедлив спуск, зависнув на высоте метров 20 на несколько секунд, он плавно начал опускаться. Выдвинувшиеся из корпуса опоры впечатались в поверхность планеты, а затем опустилась и аппарель. Тут же открылась дверь, и в проеме появился человек в боевом скафандре ВКС с оружием наперевес. Он огляделся, словно бы пытаясь увидеть встречающих, однако те не решились пока выйти из пещеры. «Идем». «Ты уверен, что это...» «Идем», повторил Юджин и первым двинулся к кораблю. Человек в скафе заметил его, однако никаких враждебных действий не предпринимал. Просто стоял и молча глядел на приближающихся заключенных. Хотя нет, периодически он не забывал поглядывать по сторонам. Видимо, узнав Юджина, он замахал рукой, призывая их двигаться быстрее, и они послушались, перешли на бег. Уже оказавшись возле корабля, поднимаясь по аппарели, Рико вгляделся в тонированное забрало, пытаясь даже не разглядеть, а скорее угадать, кто же это. «Чего вылупился? Давай бегом!» — послышался голос Текса. Рико повиновался. Он переступил порог шлюза последним. И едва это сделал, Текс вскочил внутрь, закрыл дверь. В шлюзе зашипел воздух. Начало нормализоваться давление. А спустя несколько секунд Текс стянул себя шлем, явив заключенным свое лицо. «Вашу мать! Вы чего, как сонные мухи, еле шевелились? Или так тут понравилось? Текс, как же я рад тебя видеть!» Юджин распахнул руки, словно бы пытаясь заключить законника в объятия. «Иди в задницу, борода! Из-за ваших проделок я едва не влип!» «Что? Каких проделок?» «Вы ограбили склады корпорации!» «Да когда это было? И ничего мы не грабили. Да и вообще, Ментел, те еще сволочи, получили по заслугам». «Вот последнее, кстати, самый весомый аргумент. Если бы Роботекс и Ментел не объявили вне закона, вполне возможно, что и я бы вскоре оказался в цитадели как заключенный. Из-за вас, кстати!» «Все равно спасибо, что помог нам. Без тебя бы мы...» Начал было Рика, но Текс перебил. «Да плевал я на вас! Ограбили, попались, ваши проблемы! Дурни, сидите теперь!» «Ну, здравствуй, Дач!» К удивлению всех окружающих, Текс обращался к Уэйду. «Привет, Текс. Какими судьбами здесь?» «Вот, решил тебя вытащить». «Так, что за хрень тут происходит вообще?» «Поверь, тебе это не нужно знать. Все, пошли!» «Что еще за Дач?» — спросил у Куэйда Ганс. «Мое настоящее имя. Майор Алан Шефер. Можно просто Дач». «Но тебя же звали...» «Слушай, дружок», — обратился к нему Текс. «Все, что вам нужно знать, это то, как чертовски тебе повезло». «С чем?» «С тем, что я должен был вытащить отсюда только его». Текс кивнул на Алана Куэйда. «А вы, так сказать, шли к нему бонусом. Все, идем». Юджин отхлебнул из банки и зажмурился от удовольствия. «О боже, как мне этого не хватало!» «Я думаю...» — хмыкнул сидящий в соседнем кресле Хороняка и отхлебнул свои фляги. «Пейте, не бойтесь. Кота я закрыл в одной из кают». «Не в моей, надеюсь?» — спросила Марго. «В твоей, конечно. В моей бы он подох от вони». — «Так, Хороняка, может, ты хоть объяснишь, что тут происходит?» «Да чего объяснять? Связался я с Тексом, а он тут же начал орать на меня, что у него из-за вас проблемы. Орался и отключился. Я уж думал, все, поговорили, а спустя несколько часов он перезвонил и предложил сделку». «Что за сделка?» «Вытащить вас и этого, как его, да чего». «Кто он вообще такой?» «Бывший военный, спецназовец, что ли». «И в чем проблема вытащить его самим в ВКС?» «А я почем знаю. Тексу нужно было сделать это тихо. За помощью он обещал помочь вытащить вас. Нужно было не соглашаться?» «Да не, все правильно сделал», — хмыкнул Юджин и тут же снова приложился к банке. «Господи, какой же кайф помыться столько времени, сколько ты сам хочешь». На мостике появился Рика, уже избавившийся от робы заключенного, переодевшийся в свою повседневную одежду. «О, еще один страдалец! Держи!» Рика на лету поймал банку, развернул ее этикеткой к себе. «Спайс кола! Спасибо, Хороняка!» «Не за что! И это еще не все! Лови!» Рика на лету поймал бумажный пакет, развернул его и ахнул. «Гамбургер! Черт, Хороняка, да я тебя расцелую! Ты даже не представляешь, как я о нем мечтал все это время! О, еще и зеленью! Просто великолепно!» «Да какие проблемы? Знал же, как вы там одичаете, вот и решил немного побаловать. Вон, Юджину его любимое пиво, Марго ее вещички, ну, а тебе гамбургер». «Хе-хе, я просто в шоке от твоей внимательности. Прямо-таки всем угодил». «Мне точно», — проворковала Марго, вскочила со своего места и, чмокнув Хороняку в щеку, заявила: «Все, мальчики, я пошла приводить себя в порядок». «Дай мне кофе! Не шипов вкуснее не ел!» — промычал с набитым ртом моряка. «Да прямо-таки ничего вкуснее! Скажешь тоже. Обычный гамбургер с синтетическими овощами и белком. Б-117!» Рика замер с непережеванным куском во рту. «Что?» Юджин не удержался и фыркнул пивом на пол, принявшись ржать, как сумасшедший. Рика тут же выплюнул все, что не успел проживать, с отвращением выбросил гамбургер. «Хороняка, сволочь!» «Ну, не удержался, извини». Ракот уже успел отойти от цитадели на добрых два десятка систем. И сейчас находился далеко от не только 8-го флота ВКС, но и от любой из планет, где имелись полицейские участки, патрульные корабли и вообще какие-либо служители Фемиды. Сейчас Ракот был во фронтире, причем в той его части, куда добропорядочные граждане предпочитали вообще не заглядывать. Эти системы были местом обитания всевозможной швали: наркобаронов, бандитов, пиратов и, конечно же, старателей. Эдакий дикий космический запад. На Ракоте осталось всего 4 человека. Хороняка, Юджин, Рика и Марго. Все остальные пассажиры давно сошли. Текс и Куэйт Датч, или как там его на самом деле звали, пересели на корабль, ждавший их в соседней от цитадели системе. Долгих прощаний не было. Куэйт лишь кивнул всем напоследок, а Текс, злобно прошипев нечто вроде «Еще раз увижу, все у меня сядете», не оглядываясь, быстрым шагом ушел и исчез в шлюзе. «Фу, черт, от законников и вояк избавились. Уже хорошо». «Если бы еще вы меня не сдали в ВКС, было бы просто прекрасно». «Извини, но выбора не было. Текс изъявил желание помочь, но как он ни бился, расшевелить этих чертовых бюрократов не получалось. И было совершенно плевать, что кучу людей Ментел может отвести к чужим. Поэтому-то я и рассказал Тексу о том, что ВКС тебя ищет. Это сработало». «Еще бы». «Да ладно, не дуйся. ВКС таки полез к цитадели. Вас удалось освободить. Мы теперь все свободны, как ветер в поле». Толкнул Юджина Рика в бок. «Это вы на свободе, а я в бегах. ВКС теперь знает мое имя и фамилию. Они устроят на меня охоту. Черт побери, вот попал». «Успокойся», — вмешался Джек. «То, что Текс смог поднять ВКС, было лишь одним из поводов. На самом деле их много. Уверен, у Текса было множество других аргументов, почему стоит напасть на цитадель. Ага, и поэтому туда полез именно восьмой флот? Да неважно, кто полез. Даже если из-за тебя ничего они не нашли. Спросит Текса, он отморозится, мол, информатор сообщил. Где информатор, ищи свищи. Да и не трону Текса, он, видишь, подстраховался лишний раз, вояку вытащил. А вообще, думаю, весь сыр-бор скорее из-за Куэйда. Именно он был аргументом, почему цитадель стоит захватить. Уверен, они вместе с Тексом на флагмане восьмого флота попивают кофеёк с командующим. И зачем было так заморачиваться? Зачем было вытаскивать его на ракоте? Без понятия. ВКС хотели, чтобы руки чистые остались. Потому пришлось так крутить-мутить. В любом случае, базы заключенных у ВКС нет. Проверить, был ты тут или не был, действительно ли ты тот, кого они ищут или нет, невозможно. Так что никто тебя во всемирный поиск не поддаст. Не бзди. Слова Джека успокоили Рика, и он приободрился. А чего они тебя ищут, я так и не понял. Прости, но тебе лучше и не знать. Лишние знания — лишние проблемы. Тоже верно. Ладно, тогда, чтобы не мешать вам наслаждаться свободой, высадите меня на какой-нибудь тихой планетке, только не аграрной. Что делать будешь? Возвращать свое доброе имя, разумеется. Меня ведь как раз будут искать. Я по всем базам и корпоративным, и государственным прохожу как осужденный. Ну а теперь я в бегах или пропал без вести. И что, будешь прятаться? Нет, конечно. Подам апелляцию, заявлю, что был несправедливо осужден. Скажу, что меня оклеветала Ментел. Короче, это уже работа адвоката. А он уверен, сможет справиться. В прошлый раз не справился, и ты оказался на цитадели. В прошлый раз против меня был целый юридический отдел Ментел. Во всяком случае, лучше его спецы. А теперь до меня никому не будет дела. Но все равно, вы пока не светитесь лишний раз, а то меня прессовали за сбыт краденого, но корпораты явно пытались найти крайнего в ограблении джампера. Так что... Ну ясно, не будем отсвечивать. Вот и правильно. Джек покинул борт ракота через два дня. Вместе с ним ушел и Ганс. Джек предложил ему работу, и тот с радостью согласился. «Ну что, куда отправимся?» — поинтересовался Юджин, когда на мостике остались только они вчетвером. Ну и плюс еще кот, дремавший под креслом Рика. «Надо распродать все, что у нас собралось. Плюс с тараканом нужно решить». «Все, я уже решил и распродал. Теперь предлагаю заняться делом. Тут есть интересная работёнка». Хроняка, как оказалось, времени зря не терял. Продал весь ненужный хлам и таки связался с той корпораткой, договорился о встрече, где и передал Катихумина и таракана. Спустя пару дней девушка вышла с ним на связь и предложила работу. «Работёнка, конечно, не из простых, но платит хорошо. Так что, если мы...» «Нет уж, нахрен! Я хочу отдохнуть и расслабиться. И вы слышали, что сказал Джек? На какое-то время нужно залечь на дно». «Я согласна с Рика. Хватит с меня приключений пока что. Нужно передохнуть». «Эх, какие же вы скучные». «А ты бы посидел в цитадели вместе с нами. Я бы поглядел, как бы тебе было весело». «Ай!» Хроняка досадливо отмахнулся и повернулся к Юджину. «Ну-ка, а ты что скажешь?» «Прости, старый друг, но я тоже за отдых. Немного посидеть на месте, выспаться, отожраться и вслазь напиться пива не помешает». Хроняка поморщился. «Да ладно, когда ты от попойки отказывался? Погуляем немного. Кстати, пойдем в кают-компанию, бахнем по баночке холодного Жигулевского». «Жигулевского? Как можно столько лет пить одно и то же пойло и так и не научиться правильно произносить название? Талант! Ну, короче, выпьем Жигулевского, и ты расскажешь, что там за дельце у тебя. Может, пока Рика и Марго будут откисать, мы с тобой сами слетаем. Справимся». «Даже не думай у меня тут!» — пригрозила ему кулаком Марго. «От меня ни на шаг! Я, в отличие от хроняки, тебя из тюрьмы вытаскивать не собираюсь!» «Даже не сомневался!» И вот спустя полторы недели они оказались в системе Новой Боливии. Вышли на орбиту планеты Ла-Пас.